Поэтому сегодня, допустим, люди деградируют с поколения за поколением. Сегодня уже говорят, прожил 100 лет, уже я столько не проживу, правда? Вы о себе говорите. Мы гнилые стали по сравнению с теми, которые раньше были. И войну перешли, сегодня крепкие, что 80 лет он косит. Все-таки поколение за поколением, оно как-то оттирается, то нечто первоначальное, потихонечку, потихонечку. А Адам-то все-таки 930 лет прожить, и я не думаю, что он с детьми в конце. Он был в трезвом уме, думаю, понимал все и так далее, и так далее. И передал то своим потомкам. Поэтому я, допустим, не сомневаюсь, что Адам спасен. Через него передано было многое. И я опять повторяю, и разум был, наверное, поглубже, чем наш, и понимал много, что не так. Может, ему самолетов не надо было, некуда летать было. Или тракторов не надо было, ему хватало там земли напахать. Но у других вопросов, наверное, где-то на несколько порядков выше был, чем мы. Выше был, чем мы. И сегодня не секрет, что открывают те исчезнувшие цивилизации. Они были на таком уровне, что сегодня никак не могут понять ученые, как они могли такое построить. Как такие глыбы могли занести туда. Они это сделали. Сегодня на острове Пасхи такие огромные идолы каменные. Говорят, ну как им туда завести можно было? Никакая современная техника не способна повернуть их, не то что перевезти, они перевезли и сделали. Хотя там на острове этой Пасхи нет этих камней. Откуда доставили? Как? Вот и думаем, как. Хотя сегодня для нас это не столь важно. Я просто говорю с той целью, что это люди были разумные и умные. Это были люди не пещерные, как мы сегодня говорим. Они жили в пещерах, а мы стали умнее. Наоборот. Те люди из тех мощных цивилизаций, остались остатки их, которые сегодня здесь. Помните, я вам рассказывал, нашли племя, которое грязью питалось. А очень ленивые люди. Какого-то болота грязью питаются. Женщины выходят, собирают грязь, они ее сосут. И довольны. Пришли консерву, что-то хлеба у них кушали, плеваться, как такую гадость съесть можно? Вот, пожалуйста, буду туда. Но я не думаю, что они не продвинулись, они наоборот потеряли ту высоту, которую имели. И обычно ученые приходят к выводу, что это потомки тех могущественных инков, той могущественной империи. Это люди исчезнувших цивилизаций, там майя сильная цивилизация была и так далее, и так далее. Поэтому не то, что одни отстали, другие рванули вперед, а были на высоте и потеряли еще за моральное разложение. Вопрос. Дух Святой. А? Ну, я думаю, что и Ева не отстала от Адама. Все-таки уже тогда Господь сказал Адаму, что будешь главой, будешь командовать. Она, наверное, поняла, как первая согрешившая, что все-таки лучше быть под командой, чем командовать. Ну, конечно, сестры, за Еву. А что, не переживайте за Еву. За себя надо переживать. Хотя мы сегодня говорим часто, но серьезный был просчет сделан в жизни этих первых людей, что они так сделали. Мы, наверное, чаще улыбались бы, если бы Ева не согрешила с Адамом. А так говорят сегодня, говорит, покуда, говорит, был один Адам, то Бог мог праздновать покой и субботу, говорит. А когда создал Еву, то уже не празднуя. Потому что ему дьявол ни субботы не признает, ни воскрешения, ничего. Ему надо постоянно быть на чеку, нас защищать. Поэтому вот такого покоя уже ничего никакой было раньше. Он будет такой покой, когда дьявол будет связан. А пока что надо признать, что у дьявола праздников нету. Он вас будет искушать где только угодно. И на Пасху, и в такой день, и в лесу, и на болоте, где хотите. Его нет тормозов в этом вопросе. Поэтому апостол сразу обратил внимание, что-то не хватает. И он, понимающий, что без этой силы невозможно идти вот этим путем и так вот служить Богу, он и задал этот вопрос о Духе Святом. И они отвечали: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Тогда все вот второй важный вопрос. Во что же вы тогда крестились? Вы понимаете, что? Когда Иисус Христос дал повеление крестить, Он сказал: будете крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он узнал, что они покаялись, что они приняли крещение и не слыхали о Духе Святом. Он говорит: обождите. Креститься как надо? Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. А вы не слыхали, есть ли Дух Святой? Вы поняли, почему Он поставил такой вопрос? Они говорят так: мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он им ставит вопрос: но вы крестились. Во что вы тогда крестились, если вы не слыхали, что есть Дух Святой? Они говорят: мы крестились в крещении Иоаннову. Это было крещение покаяния. Поэтому я отвечаю на вопрос: во имя Иисуса крестить. Говорит, неправильно крестить во имя Отца и Сына и Духа Святого. Вы троголового Бога, которого придумали. И говорит, апостолы так не крестили. Они крестили во имя Иисуса. Вот Павел говорит, что они так крестили. Вы поняли, с чем это связано? Вот этим текстом Писания, который, кажется, сказаны как будто невзначай и вскользь. Но Павел ответил, как они крестили. Но все это делалось во имя Иисуса. То есть это была не формула «крещу тебя во имя Иисуса». Но это все делалось во имя Иисуса и ради Иисуса. И прощение грехов ради Иисуса Отец Небесный дает. И что мы не просим у Него? Просите во имя Мое, помните, и будет вам. Если только просить обминувшего Иисуса, мы никогда ничего не выпросим, потому что мы грешники по своей натуре. И наше счастье в чем? Что Иисус ходатайствует за нас. И наши молитвы идут через Иисуса. И только из-за Иисуса мы получили прощение. Получаем не один раз прощение. И надеемся, что не раз будем получать прощение. И все остальное из-за Иисуса и ради Иисуса мы получаем. Исцеление во имя Иисуса. Крещение Духом Святым из-за Иисуса или во имя Иисуса. Вот о чем здесь говорится, крестились во имя Иисуса. Но формула, Павел говорит, была: крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иначе был поставлен глупый вопрос: во что вы тогда крестились? Если бы в то время крестили, не упоминая Духа Святого, тогда незачем такой вопрос ставить. Поэтому вот этот вот ответ, что все-таки крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем. Смотрите, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Опять его имя фигурирует кругом. И мы бы, если бы не Иисус, не имели бы доступа в небо ни на одну секунду, ни на одно мгновение. Сколько бы мы ни молились, сколько бы раз мы ни опускались на колени, только ради Иисуса Отец Небесный нас слышит. Потому что нам, людям, невозможно уберечь себя в такой чистоте, чтобы без Иисуса пройти в небо, чтобы молитва была услышана. Для того, чтобы быть грешником, не надо каких-то грубых грехов делать. Надо просто неправильно подумать о человеке, и все. И это грех. И это грех. Или, помните, я вам напоминал еще один грех, который, наверное, присущ всем нам. Кто разумеет делать добро, не делает, тому грех. И не надо ничего больше. А когда мы Иисуса пускаем впереди, просим во имя Иисуса, то Он взял на себе наши грехи, наши болезни и наши немощи. И поэтому мы все получаем во имя Иисуса. И наш завет с Господом заключен, Отец Небесный принял, только из-за Иисуса и во имя Иисуса. Что брат Шурик нашел там? Ефесянам уже крестили, Ефесяне получили крещение уже после смерти Христа. Это была работа, а Иоанну крещение знали. Крещение покаяния. Мы раньше не берем. Мы берем время, когда ефесяне принимали крещение. А это было время, когда апостол Павел уже работал. Это, наверное, может, десяток лет уже прошло после этого. Но они другого не знали крещения, кроме крещения Иоаннова, крещения покаяния. Потому они его и приняли. Но смысл не в том, чтобы крещение покаяния. Смысл в том, что здесь не прозвучало имя Господа Иисуса или Духа Святого. Вот в чем вопрос стоит. Потому что в крещении Иоанновом в этой формуле не употреблялось Дух Святой. Там была другая формула. Вот мы о чем сегодня говорим. Нас сегодня не интересует, значит, до или после. Но он говорит, во что вы крестились, раз вы не знаете, что есть не Дух Святой. Вот о чем идет речь. А Иисус говорил, идите по всему миру и крестите как? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это же Христос говорил уже после крещения Иоаннова. Он дал именно вот такую заповедь, такую формулу, если можно назвать это формулой. Понимаете, о чем я веду речь? Учение такое донести. Да. Они не знали об этой формуле крещения, но знали, что оно надо. А знали крещение Иоанна, крещение покаяния. И это тем более сильно говорит о том, что при покаянии Дух Святой не вселяется. Потому что там крещение покаяния было. Не просто Господи, прости. Там исповедовали свои грехи, называли по имени. Помните, как Иоанн крестил? Не просто Господи, прости меня. Они приходили к нему, называли свои грехи по именам. А позже он брал, и в знак того, что те грехи погружаются в воду, он их еще опускал в воду, крестил. И там покаяние было не такое легкомысленное, как сегодня часто бывает. И даже при таком серьезном вопросе Дух Святой не входил в сердце. Вы поняли, о чем я говорю? Если сегодня Господи, прости, поплакал, покаяние, то там было более серьезно. Мало что ты плачешь, исповедуй свои грехи. То-то делал, то-то делал, то-то делал, то-то делал. Это более был подход такой фундаментальный, более основательный. А после этого, в знак того, что ты просишь прощения, назвал по именам все, что тебя мучило, вот я тебя опускаю в воду, ты умираешь для греха, крещение, покаяние. Это наверное, ну, не две минуты покаяние. Это надо было на воду прийти, собраться, подумать хорошенько, исповедовать свои грехи, и только тогда конец. Вот такое покаяние было тогда. Мы не ведем речь о крещении, мы ведем речь о покаянии. И никогда вы не найдете, чтобы человек не покаялся, и Бог крестил его Духом Святым. Мы ж не говорим о крещении водном. Мы говорим о покаянии. А то, что Бог часто до водного крещения крестит Духом Святым, да? Ну, но мы об этом не рассуждаем, мы говорим о покаянии. А? Ну так, здесь же противоречий нету никаких. Мы-то говорим о покаянии. Бывало и такое, когда при покаянии Бог тут же и Духом Святым крестит. Но опять-таки, без покаяния не бывает такого, что Бог крестил Духом Святым. Вот о чем мы говорим. Потому что написано, как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Но не может, но он не может получить крещение Духом Святым, если жизнь старая проходит. Потому мы же не рассуждаем сегодня, когда надо получать крещение Духом Святым. Мы говорим о том, что при покаянии человек возрождается духовно, но Дух Святой поселяется в сердце при крещении Духом Святым. А то, что иногда бывает, совпадает и крещение водное, и крещение Духом Святым, совпадает. И что раньше бывает? Бывает. И между бывает? Бывает. Но мы ведем речь о покаянии. Бог только живого духовного крестит Духом Святым. Мертвых Бог не крестит Духом Святым. Говорят, Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. И поэтому это одно из мест, которое говорит о том, как апостолы крестили и как они понимали это. Поэтому Павел, понимая же это, знающий, он и поставил этот вопрос. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И, вот смотрите, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и даже не тогда сошел Дух Святой, когда они принимали водное крещение. Правильно даже принимали. Это был следующий этап. Может быть, это 5 минут прошло после крещения, но существует разделение. Покаяние где-то там было, потом было еще одно крещение. Павел говорит, неправильно вы сделали, вы неправильно крестились, надо вот так. Дают обещание Богу служить доброй совести по правилам, которые Павел сказал. И тут же еще один этап. Павел возлагает руки, и тогда на них сходит Дух Святой. Да. И это недаром здесь Библия так разделяет. Есть, допустим, тексты, где говорит, получите прощение грехов, получите дар Святого Духа. Как будто это мгновенно все. Просто здесь одной фразой Бог вместил все этапы. А здесь вот по раздельности, как что происходит, написано. Вот первое, вот второе, а вот третье. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. А вот здесь уже были иные языки, и не было посторонних людей. Да, крестились во имя Иисуса. Крестились во имя Иисуса. Но формула была во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но все это делалось во имя Иисуса и ради Иисуса. Иначе Бог не принял бы этого крещения. Так что здесь речь идет не о формуле, как крестить, а речь идет во имя кого и из-за кого эти все акты принимались. О принятии. Ради Иисуса. Здесь можно было написать так. Значит, крестились ради Иисуса Христа. Или, если, допустим, более расширенно понятно, что Бог принял их крещение ради своего Сына, который ходатайствовал за них. Вот о чем здесь идет речь. Это сознание. Мы должны, когда молимся, не обязательно будем говорить, Господи, Отец Небесный, во имя Иисуса, но сознание должно звучать. Потому что если мы забудем, что Отец Небесный принимает наши молитвы только ради своего Сына, мы ничего не получим. Мы ничего не получим. В нашем сознании постоянно звучит одна мысль, что мы вообще благо получаем от Небесного Отца или от Бога только из-за Иисуса Христа. Потому что Он есть ходатай наш. И все наши молитвы, они проходят через Него. Вошел, чтобы ходатайствовать, написано, помните? Он есть ходатай. И сегодня Он есть ходатай, заступник за нас. Почему Он и должен был быть живым? Ну, помните, Павел говорил, если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша выше в грехах ваших. Почему? Потому что мы молимся, а Иисуса нету, а Бог грешников не слушает. Вот и все. Дошли. И если бы даже Бог дал нам возможность первый раз покаяться, ну, не обращать внимания на то, что мы грешники, простить нас, то на следующий день, согрешивши, мы не имели доступа в небо. Бог грешников не слушает. А когда Иисус за нас ходатайствует, то мы здесь на земле молимся, а там идет ходатайство молитвы Иисуса Христа. Отец, дай им то, потому что я умер за них. Сделать они сделали, но не просят прощения. А этот грех уже давно мною был занесен на Голгофу. И когда наши молитвы проходят через Христа, и когда Бог смотрит на нас через Иисуса Христа, Он видит нас чистыми. Если Он будет смотреть не через Христа, а напрямую, Он будет видеть множество пороков у нас, которые есть. Понимаете, о чем я говорю? Это, кажется, такие прописные истины, но иногда они как-то трудно укладываются в сердце. Поэтому Библия и говорит, как человека спасти? Но говорит, кто же нас спастись может? Вы помните, что Иисус сказал? Человеком это невозможно. Праму я, человеком это невозможно. А Богу все возможно, потому что своего сына отдал, и через него принимает все. Вот возможность наша. А вне имени Иисуса и вне крови Христа нет спасения никому. Потому что Иисус – это единственная личность, которая взяла на себя наши грехи. И умер за них, и воскрес в придачу. Если бы он только умер и не воскрес, то вера наша была бы напрасная. Поэтому в проповедях апостолов с особой силой звучала вещь о воскрешении мертвых. Это была, можно сказать, одна из главных истин, которые они говорили. Они вот проповедовали во Христе Иисусе, помните, воскрешение мертвых. Это не однажды подчеркнуто. Мы сегодня редко говорим о воскрешении мертвых. Мы больше всего немножко другие темы затрагиваем. У них эта тема была в сердце вложена, в сознание. И они никогда этого вопроса не обходили. Потому что с воскрешением мертвых, в частности, с первым воскресшим Иисусом Христом, связана вся наша будущность. Уберите из жизни Христа воскрешение мертвых, и все теряет смысл. И Павел говорит так: если мертвые не воскресают, тогда давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем, если мертвые не воскресают. Тогда говорит: зачем мне бороться со зверами в Ефесе? Зачем мне было отстаивать истину, если мертвые не воскресают? Если только для этой жизни живем, тогда, говорит, да, крайне неразумно, тогда давайте жить так вообще, люди, только чтобы никто не видел грешить. И будем есть и пить, потому что завтра умрем. О людях. В Ефесе уж там же сильно били. И он называет героя. Он, конечно, не в клетке со львами там дрался. И не где-то в зоопарке попался. Люди. Потому что в Библии очень часто люди называются зверями. Люди называются зверами. Вот Ирод – это хитрая лисица, помните? Фараон – это большой крокодил. Вот. Лжепророк – это волк в овечьей шкуре. Вы много найдете, где об этом написано? 21-й псалом, когда Иисус говорил пророчески Дух Святой о смерти Иисуса, там говорит, тучные васанские кружили. Помните, псы кружили, скопище злых обступило. Ну, там же понятно, что не собаки терзали Христа на кресте, а люди, первосвященники, книжники, фарисеи и так далее, грешники. И Бог называет такими именами, потому что их поведение ни с чем не отличалось от поведения зверей. Да? Это еще один пример, подтверждение, что Иисус был рожден от Духа Святого, а Дух Святой на него сошел только в 30 лет, когда он крещение принимал. И это весьма серьезный аргумент, что рождение от Духа и крещение Духом Святым, это разные вещи. Разные вещи. Иисус был исполнен благодати, написано, премудрость Божия была на нем. Ну, а при крещении, когда он выходил из воды, Дух Святой сошел на него в виде голуби. Тоже, вон какое расстояние между его рождением и между крещением Духом Святым. Это огромное расстояние было. И когда Павел, еще раз читаю, возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Вот в Ефесе, вот все эти 12 человек получили крещение Духом Святым. После того, как Павел внес некоторую ясность в учение, в котором они что-то не понимали, и они получили ту полноту, сначала учение, а потом полноту благодати Дух Святой получили. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые жесточились и не верили, злословя путь Господня перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Вот одно из мест, где Павел отделил, потому что невозможно было проповедовать то, что надо было проповедовать. Павел отделил, вы понимаете? Сегодня сказали, Павел разделил церковь, да? Павел разделил церковь. Хотя здесь о церкви, конечно, идет речь. Он проповедовал людям, ну, благочестивым, богобоязненным, но не знающим Бога. И когда стали ожесточились, стали злословить, стали поносить, он забрал учеников в безопасное место и отдельно им проповедовал. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословие путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это тирана, это имя. Хотя переводит тоже деспот и правитель. Два перевода есть. Есть деспот. Позже, наверное, сегодня говорят тиран. Тиран называют человека жестокого. Тиран. Вот как раз здесь в училище некого тирана проповедовал. Здесь тиран написан с большой буквы, как имя. По-видимому, с этого времени и стали называть тиранами жестоких людей. Училище тирана. И перевод деспот или правитель. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Вот смотрите, насколько Господь мощно действовал Павле. Там даже не надо было его присутствия для изгнания демонов. Брали платки с его тела, возлагали, и они выходили. Или были болезни, брали платки его, и болезни оставляли.